Еще что-нибудь? Из того, что я пил вчера. Это что? У вас есть какие-нибудь предпочтения? Ладненько. А? Корней? Ты знаешь, сейчас нет, там нужно сильно пить, а у меня сейчас просто водку не выдержит. Я боюсь. Сторож еще может. Дайте еще тут три песни заспою. Я боюсь, что мне уже можно будет падать с кашлем. Зеленой лампой грязный стол и правила над столом. Сторож Сергеев глядит в стакан и думает о былом. Но вот приходят к нему друзья, прервав его мысли ход, и быстро вливают портвейна литр сторожу прямо в рот. Пришли к нему неспроста, пройдя не одну версту. Они желают видеть его на боевом посту. И сторож Сергей, презрев свой долг, ловит беседы нить и ставит стулья друзьям своим, поскольку им негде пить. Забыв обойти свой двор, он бьет, не глядя совсем на дверь, куда мог забраться вор. Но ночь проходит, приходит день, как в мире заведено. И сторож Сергеев упал под стол, допив до конца вино. А сторож Сергеев едва встает, синий с похмелья весь. И он, трясясь, выходит за дверь, не зная еще куда, желая пива и лечь поспать, скромный герой труда.